Было сказано, что каждый кандидат в ведьму судьбы в той или иной степени имел на своем теле след силы судьбы. Если кандидат лично убивал другого кандидата, он мог поглотить судьбу противника и укрепить свою силу. Слух звучал нелепо, но он был хорошо аргументирован. Более того, он поразил глубочайшие опасения кандидатов. Таким образом, никто не настаивал на идее преследования избранных кандидатов. На самом деле, никто не смел даже приблизиться к другому кандидату. Альянс мгновенно развалился, кандидаты вновь пошли своим путем. Тем не менее, всегда были люди, которые хотели проверить слух, независимо от того, насколько смешно это звучало. Кандидаты-ученицы быстро собрались вместе, чтобы убежать от кандидатов-ведьм. Тем не менее, ученицы продолжали плести интриги друг против друга, даже когда убегали от более могущественных ведьм. Те, кто был недостаточно силен, и те, кто был недостаточно умен, погибли первыми. Когда новость оказалась ложной, они уже не могли вернуть то единство и гармонию, которые поддерживали раньше. Были те, кто бросил все и сбежал в города людей, чтобы насладиться тем, что им осталось. Были те, кто успокоился, чтобы накопить больше энергии. Были также кандидаты, которые путешествовали, посещая могущественных ведьм в надежде улучшить свои способности. Огромное количество учениц и адептов, проходя через различные районы северных земель, вызывали шум, создавая огромные проблемы и бедствия для местных жителей. Рисовые поля были уничтожены, а леса сожжены. Деревни были разорены различными конфликтами ведьм. Если бы северные ведьмы не разлетелись по всей земле, чтобы потушить пожары и остановить эпидемии, эти сумасшедшие превратили бы эти земли в пыль. Наконец, 4 месяца спустя, когда северные ведьмы были на пределе, настал день расплаты. Башня судьбы была активирована. Глава 359. Башня судьбы. Здание представляло собой самобытную башню, которая долгое время была опечатана. Это место было в погибели дракона, земле более бесплодной, чем даже пустошь, известная как глушь. Любой посторонний, который вошел в северные земли, должен был пройти к северу от города Диан, через территории ведьм смерти и ведьм холодной зимы, а затем через опасную область охотничьих угодий, прежде чем они смогут ступить в погибель дракона. Башня судьбы возвышалась в самом его центре. Единственная причина, почему эта область была известна как погибель дракона, была связана с действиями первой ведьмы судьбы, когда она построила башню судьбы. 9 могучих драконов здесь были принесены в жертву. Если кому-то посчастливилось побывать здесь, они могли выкопать разрушенные костные останки древних драконов. Из-за этого это место было землей, проклятой драконами, и никакие посторонние не осмеливались войти без уважительной причины. На пике эры ведьм судьбы сияние башни освещало путь северным ведьмам. Кроме того, территория, которой владели ведьмы судьбы, включала 5 крупных городов, бесчисленное количество последователей и миллион граждан. К сожалению, все это исчезло, свет башни медленно тускнел. Ведьмы судьбы вымерли из-за внутреннего конфликта. Когда их лидеры ушли, последователи и граждане погибли. То, что осталось от тех, кто выжил, было поглощено ведьмами других ветвей. Территория ведьм судьбы была разделена и превращена в собственность других ветвей. Год 32-767 эпохи адептов. 12-й день 2-го месяца года. В тот день, когда, по слухам, родилась первая ведьма судьбы, раздался громоподобный грохот из одинокой башни судьбы, которая спала 1000 лет. Свет серой башни судьбы вновь загорелся, несмотря на густую пыль на ее стенах. Ее двери открылись и пригласили кандидатов и северных ведьм со всех концов северных земель. В прошлом большинство ветвей ведьм не позволяли своим подчиненным приходить сюда. Следовательно, спустя 1000 лет, это место привлекло бесчисленных мощных монстров и магических зверей. Они образовали несколько господствующих племен. Тем не менее, они никогда не касались башни судьбы. Эти существа и древние системы безопасности башни сдерживали большинство воровских ведьм, которые питали желание о взломе тихой башни. Однако сегодня, с открытием ворот, в погибели дракона было снова оживленно. Сегодня был день активации башни судьбы, и сегодня битва судьбы подошла к концу. Было более 100 кандидатов, но только 1 выйдет из башни живой. Таким образом, как только кандидаты почувствовали, что башня активировалась, они бросились к погибели дракона. Они мечтали первыми войти в башню. К сожалению, дикие монстры вокруг были огромной проблемой для большинства кандидаток на уровне учеников. Добраться до башни, не проложив кровавый путь через полчища магических существ, было практически невозможно. Между тем, все семь ветвей ведьм послали своих представителей наблюдать за церемонией и ее результатами. Они хотели узнать, кто же станет новой ведьмой судьбы, как можно скорее. Конечно, что более важно, они хотели знать, какую из семи ветвей ведьм она примет сторону. Башня судьбы. Никто не знал, из какого материала она сделана, но корпус башни был серо-белого цвета. Сама башня была 327 метров в высоту. Не самая большая из башен, но определенно самая загадочная. С восстановлением сил судьбы и реактивацией энергетического бассейна и системы обороны, пыль, паутина и грязь спали с башни. Вокруг башни загорелись ослепительные магические огни. В море сияния вспыхнули таинственные магические руны. Алтарная лампа на вершине башни испускала луч света, который тянулся к далекому горизонту. Луч рассеял серую тьму, которая так долго висела над погибелью дракона. Башня судьбы в очередной раз предстала перед всеми со всей своей великолепной и совершенной архитектурой. В небе парили ведьмы. Ворота были открыты, но снаружи башни все еще был тонкий слой света. До того, как появится ведьма судьбы, в башню не допускали посетителей, только кандидатов. С рассветом пришло много людей. Кандидаты на роль ведьмы судьбы пробивались к воротам, отражая атаки монстров. Одни путешествовали группами, другие в одиночку. Более слабые умерли еще до того, как добрались до башни. Их тела покидали несколько пятен света. Эти огни ярко светились, паря в небе и погружаясь в серые стены башни судьбы. Большинству кандидатов все же удалось пройти через испытание снаружи и добраться до светового барьера. Они замешкались, прежде чем протянуть руку к границе. Затем их засосало в башню. К полудню 72 кандидата вошли в башню, включая странную ведьму, известную как София, ведьма-берсеркер. Она была могущественной ведьмой с большим телом и пиратской повязкой на глазу. Она носила зеленые кожаные доспехи и толстый деревянный посох. Было очевидно, что жестокая битва, которая произошла двумя месяцами ранее, оставила на ее теле неизгладимые шрамы. Ее слепой глаз обратили в камень при помощи странного заклинания. Более того, этот эффект был постоянным. София не смогла обратить изменения, неважно, какие зелья она использовала. Даже трансплантированный глаз не помог. Шрамы на ее теле были бесчисленны. Тем не менее, эти шрамы не ослабили ее волю или способность сражаться. На самом деле, они делали ее еще более пугающей. София подошла к воротам башни с головой крылатой ночной тени на вершине ее деревянного посоха. Было ясно, что она только что сорвала эту голову с мертвого тела. Из раны, где была отрублена голова, все еще капала фиолетовая кровь. Кроме того, ей не нравились парящие в воздухе ведьмы. Она смотрела на них свирепым взглядом. В ее глазах мелькнула провокация. Ведьмы хотели преподать ей урок, но, учитывая строгие приказы своих лидеров, они могли лишь подавить свой гнев. София стояла перед барьером света. Она повернулась, чтобы с презрением посмотреть на ведьм, прежде чем, наконец, прикоснуться к воротам и исчезнуть в башне. Разве эта паршивка не слишком высокомерна? Одна из ведьм тихо зарычала. Ну, она имеет право быть высокомерной, покачала головой другая ведьма. Как только она войдет, либо смерть, либо выживание. Если она умрет, то все кончено. Будет ли ее обеспокоить наша провокация? Если она выживет, то станет лидером ведьм судьбы. Возможно, она еще не настолько сильна, но ее статус будет равен статусу наших лидеров. Тогда нам придется поклониться и отдать дань уважения ей. Ведьма второго класса должна поклоняться ведьме первого класса, вскрикнула ведьма, которая продвинулась всего 200 лет назад. В этом нет ничего странного. Старшая ведьма покачала головой и вздохнула. Если она получит признание башни судьбы, она будет лидером ведьм судьбы. Даже ведьмы третьего класса должны будут отдать ей дань уважения, как они это делают со своими лидерами. Даже если новая ведьма лишь первого класса, она будет иметь равные права с лидерами ведьм четвертого класса в Совете ведьм. Она будет иметь власть решать будущее северных земель. Это правило, оставленное ее величеством, королевой ведьм. Никто не смеет идти против них. Ведьмы, незнакомые с древними правилами, ахнули. Только сейчас они смутно поняли значение активации башни судьбы. С земли раздался затяжной, пустынный вой магического волка, смешанный со звуком ледяных клинков. Ведьмы посмотрели на представителей ведьм обмана. Там была ведьма Рина, мать снежного лотоса. Она гордилась своей дочерью. Она воспитала такую могущественную ведьму. Естественно, она была счастлива. Ее мать была предводительницей ведьм обмана. Если бы ее дочь стала предводительницей ведьм судьбы, разве это не предвещало бы появление нового и могущественного клана ведьм? И она, как связующее звено между этими двумя кланами, несомненно, войдет в историю как ведьма с наибольшей силой на этих землях. Рина не могла сдержать улыбки, когда представляла себе это славное будущее. Снежный лотос стояла перед башней, кутаясь в облако леденящей ауры. Ни следа страха или паники не было видно на ее лице, даже когда несколько десятков волков напали на нее с силой, соперничающей с адептами. Всякий раз, когда волк бросался на нее, появлялся кристалл льда шириной и высотой в 1 метр. Коснувшись его, волки замерзали на месте. Несмотря на то, что длительность эффекта замораживания была очень короткой, этого было более чем достаточно, чтобы убить волка. Именно благодаря этим маленьким хитростям Снежный Лотос прошла через стаю волков, не получив никаких повреждений. Она подняла голову и посмотрела на ведьм. Слабая улыбка появилась на ее белоснежном лице, она почтительно поклонилась. Ведьма Рина кивнула. Снежный Лотос подняла бровь и вошла в башню. Еще 15 минут и башня судьбы закроется. У опоздавших не будет шанса попасть внутрь. Некоторые ведьмы начали шептаться. Тем временем, их глаза обратились к ведьмам смерти. Именно тогда появился гигантский паукообразный голем. Он пронесся по магическим зверям погибели дракона, таща за собой отрубленные конечности магических тварей. Со спины голема спрыгнул мускулистый адепт. Затем из живота голема высунулась Алиса. Она использовала небольшой талисман, чтобы убрать массивную машину. «Увидимся позже, тетушки и бабушки». Маленькая 8-летняя Алиса помахала ведьмам, прежде чем нырнуть через барьер. Все стихло. Глава 360. Ведьмы обмана увидели молодого адепта. «Рина, давай поймаем этого парня». «Да». Подумать только, осмелиться показаться. Все думали, что ведьма Рина согласится ради дочери. Кто бы знал, вместо этого Рина молча покачала головой. Она послала мысленные сообщения своим спутникам. Нет необходимости спешить. Мы около башни судьбы. Бездумное действие, и мы можем пойти против правил этого места. Более того, если мы предположим худшее, и Алиса унаследует трон ведьмы судьбы, она станет на том же уровне, что и наши лидеры. Если мы поймаем его сейчас, а позже Алиса попросит нас отпустить его, мы отпустим его или нет? Другие ведьмы замолчали. Будьте терпеливы. Если из башни выйдет Снежный Лотос, думаете, этот парень сможет уйти? Как поживаете, мудрая Эльза? Можете вы выяснить, кто из них станет окончательным победителем? Мои сестры, вы недооцениваете судьбу. Истинный исход всегда будет скрыт. С нашей узкой и скромной точки зрения нам трудно понять ход судьбы. Ладно, хватит с нас уроков, мудрая Эльза. Просто расскажите нам все, что вы видели. Я классифицировала кандидатов, которые вошли в башню. Сила судьбы в этих двух десятках кандидатов на уровне ведьм уже идеально слилась с их происхождением души. Если считать количество их силы судьбы 1 единицей, то у кандидатов на уровне учениц только осколки судьбы. У них никакой надежды стать ведьмой судьбы. А те трое, если бы возьмем силу судьбы в кандидатах на уровне ведьм как 1 единицу, то у Снежного Лотоса 4 единицы, а у Софии 8. Что касается Алисы, внутри нее 9 единиц судьбы. Хотите сказать, Алиса победит? Нет, я только описала отправные очки кандидатов. Башня судьбы сейчас больше похожа на печь судьбы. Все кандидаты в ней, и охотники, и добыча. Если они убьют других, они поглотят силы судьбы своего противника. На судьбу Снежного Лотоса, возможно, повлияли действия ее клана, но если она убьет достаточно других ведьм и учениц, у нее есть надежда бросить вызов 2 другим фаворитам ведьмы. Поняли. Если до этого все было подготовкой, позволяющей кандидатам быть на шаг впереди своих конкурентов, то сейчас настал момент, когда они могли рассчитывать только на себя. Теперь их ждет резня. Внутри башни судьбы, в мрачном коридоре вспыхнуло заклинание телепортации. Из воздуха выпал маленький и хрупкий силуэт. Ой, у Алисы не было времени потереть болеющую задницу. В одной руке она держала сферу обмана, а в другой талисман голема. Ее милые и большие глаза широко раскрылись, она осмотрелась, как хитрый суслик. К счастью, место, куда она телепортировалась, было совершенно тихим. Еще через десяток секунд Алиса подтвердила отсутствие врагов и магических ловушек. Только сейчас она немного расслабилась. Она убрала сокровища, которые держала в руках, и начала изучать место, где приземлилась. Она стояла в коротком и узком коридоре. Пол, стены и потолок были сделаны из камня. На них был слой пыли. Оба конца зала были густо окутаны тьмой. Алиса увидела, что в 20 метрах отсюда коридор поворачивал в другую сторону. В конце были две светло-желтые стены. Кроме того, Алиса увидела 4 или 5 каменных дверей. Открыть одну из каменных дверей и посмотреть, что внутри. Самым важным было выяснить ее положение. Остановившись на плане действий, Алиса наклонила голову и немного подумала. Затем она достала кристалл голема и позвала своего старого друга, адского тирана. Пятиметровое тело тирана было непригодно для такой маленькой среды. К счастью, тиран был големом элементия. Его тело могло вносить коррективы, изменяя концентрацию и распределение энергетических узлов в своем теле. Тиран болезненно сжался в трехметрового гиганта. Все еще большой для коридора, но теперь он мог пройти. Адский тиран подошел к каменной двери по приказу Алисы. На двери появилось человеческое лицо, возможно, потому, что оно ощутило ауру живого существа. Пароль или опознавательный знак. Если у вас их нет, вы не пройдете. Монотонный голос не успел закончить. Пылающий кулак тирана ударил по этому лицу. Дверь скрипнула, раздался глухой взрыв. Магическая дверь открылась после того, как была разбита. За дверью была маленькая каменная комната. Помимо простой каменной кровати, каменного стола, деревянных ящиков и шкафов, которые уже сгнили, ничего ценного там не было. Общежитие для учеников. Алиса определила цель этой комнаты с первого взгляда. Большинство адептов башни держали общежитие для учеников на самом низком уровне. Судя по всему, Алиса была в самом низу башни. Это будет долгое путешествие, прежде чем она сможет достичь ядра башни. С левой стороны коридора послышались шаги. В следующую секунду из-за угла выскочила молодая ведьма с милой внешностью. От стен также отталкивался волк Вуду. Кандидат и охранник башни, возможно, существование Алисы удивило молодую ведьму. Ведьма резко остановилась и покатилась по земле. Зверь спрыгнул с каменных стен и медленно приблизился к ним. Сис его клыкастой пасти бежала слюна. Резонирующее рычание волка было его способом запугивания добычи. «Спаси меня, пожалуйста, я не хочу умирать». Сжавшись между волком и Алисой, молодая ведьма дрожала от испуга. «Если ты спасешь меня, я буду слушать все, что ты скажешь. Даже можешь поместить на мое тело печати». На лице Алисы появилась милая улыбка. «Ты так мила. Кто вообще захочет тебя убить? Спрячься за мной, я разберусь с этим зверем». На лице ведьмы появилось выражение величайшей благодарности. Она даже встать не могла. Вместо этого, она поползла к Алисе. Когда она приблизилась, на ее лице появилась вспышка злого умысла. 5 шагов, 4 шага, 3 шага. Почти на месте. Еще немного, и я смогу убить эту наивную маленькую девочку. Молодая ведьма медленно приблизилась. Она потянулась к отравленному кинжалу в халате и поклонилась Алисе. К сожалению, огонь, который внезапно воспламенил ее, заставил ее улыбку застыть на ее лице. Пламенный гигант, стоявший позади Алисы, протянул свою огромную руку и выстрелил потоком огня. Температура пламени достигала 2000 градусов. Он наносил до 70 очков урона. Такая атака была смертельной для ведьмы, которая еще не воздвигла оборонительный барьер. Если бы не пара предметов, активируемых стрессом, она бы уже умерла. Она перенесла боль и замахала отравленным кинжалом. Конечно, она никого не ударила. Появился ореол отталкивания, она споткнулась и упала перед волком. Как ни странно, волк не напал на нее. Вместо этого он прыгнул вперед и выстрелил черным шаром света в тирана. Раздалось скандирование, из тела ведьмы вышел серый туман и погасил пламя. Ведьма, уже обгоревшая в огне, встала, схватившись за стену. Она прошипела: «Ты, злобное отродье, ты разглядела мой обман или планировала убить меня, что меня выдало?» Алиса презрительно фыркнула, прячась за тираном. Она щелкнула пальцами, 2 больших магматических огненных шара полетели в сторону ведьмы. Ведьме и ее зверюге не было места уклоняться в таком узком коридоре. Шары занимали более 2/3 пространства. Бум! В итоге в коридоре осталось 2 обгоревших трупа. Пол зала также рухнуло. Находясь под защитой тирана, Алиса разделила море огня. Стоя над трупами, она прокомментировала: «Впечатляюще! Я не увидела никакого изъяна. Тем не менее, твой зверь Вуду, плохой актер. У меня при себе сфера обмана. Если бы это действительно был страж башни, он бы проигнорировал меня и напал на адского тирана». Сказав это, Алиса покинула это место, даже не оглядываясь. Глава 361. Путь разветвлялся, словно паутина. Если бы это было обычное приключение, Алиса не возражала бы потратить свое время, чтобы осторожно продвинуться к ядру башни. Однако сегодня все было иначе. Все заслонил странный и таинственный туман. Алиса даже не знала имени ведьмы, которую только что убила. Она чувствовала, что впитала какую-то уникальную энергетическую субстанцию, когда та умерла. В глубине души Алиса чувствовала, что это бойня. Тот, кто убивал самых слабых и поглощал их сущность, будет иметь преимущество, когда все встретятся в центре башни. У большинства было это смутное чувство. Однако для Алисы это чувство было директивой самой судьбы. Алиса тут же приказала адскому тирану рвануть вперед, в отличие от своего обычного осторожного отношения. Фактически, она специально приказала тирану создать переполох. Как и ожидалось, шум привлек врагов. Они свернули за угол и оказались лицом к лицу с пятью ученицами. Вокруг них сияли всевозможные заклинания поддержки. Они держали в руках волшебные палочки и свитки с различными эффектами. Перед ними также стояла небольшая армия каменных големов, грязевые статуи, кабаны, дикие волки, железные орлы и другие призванные существа. Благодаря их подготовке, а также ограниченному пространству, они могли бы прогнать обычного адепта. К сожалению, им попалась Алиса и адский тиран. Адский тиран продолжал идти вперед, несмотря на многочисленных врагов. Он вытянул руки, воздвигая стену огня. 80 очков урона от огненной стены – это не то, что под силу выдержать существам уровня учениц. Настал хаос. Монстры были сожжены. Только каменные големы цеплялись за жизнь. Тем не менее, их тела рассыпались на куски, прежде чем они вышли из огня. Даже грязевая статуя не смогла пережить атаку. Лица пяти учениц побелели. Они молча начали отступать. «Бежим!» Никто не знал, кто закричал первым, но ученицы повернулись и побежали без оглядки. Двое из них даже использовали ускорение. В их ряды влетел взрывной огненный шар. Коридор охватил огонь. Ученицы ни за что бы не обогнали ударную волну пламени. Защитные барьеры пяти учениц сломались. Два трупа в центре взрыва превратились в пепел. Только ученица, которая бежала впереди всех, оставила хоть что-то, похожее на труп. В человеческом обществе за учениц ведьм боролся каждый дворянин, чтобы пригласить их на свой банкет. Здесь они были не более чем мишенями, от которых было легко избавиться. Им даже не удалось защититься. Путь, что судьба выбрала для них, это тупик. Впрочем, Алиса уже отказалась от чувства жалости, когда ей было 10. Алиса закрыла глаза. Убийство других кандидатов приносит пользу. Эти преимущества были неосязаемыми, но Алиса чувствовала, что она медленно резонирует с некоторыми законами в глубинах галактики. В ее сознании начали просачиваться тайные знания. Казалось, что она что-то поняла и одновременно совсем ничего. Алисе некогда было думать об этих переменах. Она позвала тирана и пошла по извилистым коридорам. Огромный зал. Стены украшали осветительные кристаллы. Магическая сила в этих кристаллах была полностью исчерпана. На стенах были высокие книжные полки. Еще оставались магические книги, но битва ранее уничтожила большинство из них. В зале был мороз. Посреди зала стояла снежный лотос, танцовщица льда и мороза. Она медленно залечивала свои раны. Ее кристаллическая ледяная броня была разрушена, несколько порезов проходили по ее мягкой одежде. Белая кожа стала черной. Она достала пузырек с синим зельем и полила рану на плече. В комнате раздалось шипение плоти. Черный синяк под ее кожей начал извиваться, как живое существо, однако его окружила сила льда. Ему некуда было деваться. Черный синяк, наконец, раскололся, что-то появилось из раны. Неизвестный объект взорвался, когда вошел в контакт с зельем. Неописуемый резкий запах наполнил зал. Наконец-то у снежного лотоса была возможность осмотреться, как только она обработала раны на теле и выпила еще один флакон с целебным зельем. В глыбах льда были заморожены три ведьмы. Тед скалилась. Выражения их лиц были заморожены. Было ясно, что эти ведьмы мертвы. 15 минут назад снежного лотоса сюда заманила ведьма. Две другие ведьмы сначала скрывались, а затем напали на нее. Снежный лотос сражалась одна против трех, с элементом неожиданности против нее. Несмотря на раны от первоначальной ловушки, ей все же удалось убить их. Она чувствовала силу судьбы, втекающую в ее тело. Наконец, она почувствовала, что законы судьбы, которые отдалились от нее, наконец, снова предлагают ей свои объятия. Казалось, слух о том, что убийство других кандидатов забирало благосклонность судьбы, был правдой. Не было времени ждать. Она должна была действовать. Подлечив свои раны и прочесав поле боя, она вышла за деревянную дверь в холл и вернулась в запутанные коридоры башни. В другой области, в нижней части башни, ведьма-берсеркер София тоже вела ожесточенную битву. Тем не менее, лишь немногие узнали бы ее с ее нынешней внешностью. София считалась высокой. Ее двухметровое тело было даже выше, чем у Грима. С ее огромными мышцами, часто было трудно поверить, что она была женщиной. Прямо сейчас, мышцы Софии быстро увеличивались. Вскоре она превратилась в 4-метровую великаншу. Повязка на левом глазу щелкнула, обнажив каменный глаз. Кости треснули. Деревянный посох в ее руке таинственным образом увеличивался вместе с ней. Две ведьмы с группой учениц пытались сбежать от Софии. На нее обрушились красочные заклинания, но она проигнорировала все атаки. Новички есть новички. Их заклинаний было недостаточно, чтобы пробить кожу Софии. Только заклинания ведьм привлекли внимание Софии. Она хватала предметы в коридоре и закрывалась от заклинаний или просто ударяла их своим толстым деревянным посохом. Защитные барьеры и щиты были бессмысленны перед мощью ее деревянного посоха. Ее взрывная сила хорошо сочеталась с посохом. Даже официальная ведьма не смогла принять удар от самой Софии. Любого, кого ударяла ведьма-берсеркер, ждала только одна судьба – быть раздавленным в мясную пасту. Ученицы безумно вызывали магические ловушки. Из скрытых мест в стене вышла группа стальных охранников с большими щитами в руках. Они присоединились к Софии, убивая ведьм. «Черт возьми, не воруй мясо у меня из-под носа!» София пришла в ярость, когда увидела, как несколько учениц умирают от рук стальных стражников. «Это мой праздник. Как вы смеете красть его у меня? Умрите!» София яростно бросилась вперед, размахивая посохом, и раздавила 4 или 5 охранников. Охранники быстро сменили цель. Они собрались вместе и устремились к ведьме-берсеркеру. Конфликты в башне становились интенсивнее. Глава 362. Башня превратилась в смертельную зону. Каменная комната за каменной комнатой, коридор за коридором, зал за залом. Жестокие, кровавые убийства совершались повсюду. Либо две ученицы, сражающиеся в тайном зале, либо ведьма, которая выслеживала группу учениц, или кучка учениц, работающих вместе, чтобы защититься от охранников башни. Даже среди этих битв, была ученица, которая ходила между конкурентами, ловушками и зверями Вуду. Ее сила была ограничена. Можно даже сказать, что она была самым слабым кандидатом. По какой-то причине именно эта хрупкая маленькая девочка, которая могла пасть от руки любого конкурента или ловушки, таинственным образом проходила мимо одного поля битвы за другим. Она безупречно избегала всего и всех, что могло ей угрожать. Иногда в конце коридора, по которому она шла, была комната с охраной. Всего за несколько минут до ее прибытия группа учениц случайно наткнулась на это место и отвлекла всех охранников. Судя по ментальному потоку, который она излучала, она была совершенно беспомощна, если бы встретила ведьму или охранника башни. Она умрет, даже если встретит ученицу того же уровня. Тем не менее, огромным сюрпризом было то, что она постоянно избегала неприятностей. Многие из ее врагов были в сантиметрах от нее. Их всегда отвлекали новые враги или внезапные несчастные случаи. Один раз это могло быть совпадением. Дважды – это уже удача. Тем не менее, это была бесконечная полоса везения. Она молча продолжила шататься по темным коридорам. Стальные стражи в стенах всегда ощущали нарушителей, но эти были не способны двинуться из-за ржавчины. Зверь Вуду, потерявший контакт с хозяином, чуял запах девушки, но наступал на отрубленную голову и поскальзывался, прежде чем смог бы дотянуться до нее. Если бы кто-нибудь видел сквозь стены башни и стал свидетелем этой сцены, он бы поразился чуду, происходящему с этой девушкой. Будто таинственное божество молча наблюдало за ней и защищало ее невидимыми руками. Если бы мудрая Эльза из темных ведьм увидела ее, она бы вскрикнула от удивления. Это было из-за плотности силы судьбы в теле этой хрупкой девушки. 19 очков. Сила судьбы этой девушки достигала 19 очков. Еще одно очко, и ее состояние будет выше того, что может иметь обычная ведьма. Таинственная девушка, которая обладала огромной силой судьбы, оставалась на самом низком уровне начинающей ученицы. Другие кандидаты не могли ощутить ее существование. Только Алиса и София, которые подняли свои силы судьбы выше 10 очков, имели смутное чувство дискомфорта. София разбила стального охранника и растоптала ногой череп ученицы. Ведьма-берсеркер резко прекратила все свои действия и повернулась, с сомнением уставившись в каком-то направлении. Там была лишь пыльная стена. Тем не менее, София чувствовала приближение опасного зверя. Если она проигнорирует это, в будущем может произойти нечто ужасное. Несмотря на все ее попытки почувствовать это духом, она не могла найти там никаких следов жизни. Это предзнаменование или иллюзия, или это путаница в духе Софии, вызванная хаотичной силой судьбы внутри башни. В этот момент в комнату ворвалась ведьма с одной рукой. Возможно, ведьма она просто бежала от врагов. Увидев расчлененных стальных стражников и чудовищную Софию, она закричала, затем открыла дверь в другом конце комнаты и убежала. София посмотрела на качающуюся дверь и прочувствовала коридор позади нее. Она поколебалась, прежде чем, наконец, взяла свой посох и погналась за бегущей ведьмой. Почти в ту же секунду, когда София вышла за дверь, в конце коридора появилась таинственная девушка. Это был единственный путь на следующий этаж башни. В это же время Алиса, которая подняла свою силу судьбы на 14 очков, и Снежный Лотос, которая подняла ее на 11 очков, отчаянно стремились к этому месту, срывая все стены и двери на пути. Двое снесли деревянные двери по обе стороны последнего коридора и дошли до лестницы, когда хрупкая девушка исчезла над винтовой лестницей. Очень плотная аура судьбы. Алиса и Снежный Лотос учуяли ауру судьбы, витавшую в воздухе. Затем они бросили свои взгляды на каменную лестницу в конце коридора, прежде чем переключить свое внимание друг на друга. Снова, 8 лет спустя, их взгляды столкнулись. Они узнали друг друга почти мгновенно. «Ты!» Предчувствие, низкое тело Алисы казалось еще более слабым и нежным под свирепым сиянием тирана. Кажется, здесь только что прошла фаворитка судьбы. Естественно, Снежный Лотос знала, о чем говорила Алиса. Они были врагами, но она чувствовала необходимость ответить на этот вопрос, потому что это может иметь решающее значение для их выживания. На милом лице Алисы появилась зловещая улыбка. А это значит, что есть еще одна любимица. Кто-то, кто никогда не показывал свое лицо. Возможно, мы втроем лишь второстепенные игроки, а она, настоящая чемпионка, выбранная судьбой. На лице Снежного Лотоса появилось убийственное намерение. Как насчет поработать вместе, чтобы убить ее, а потом устроить разборки между собой? Предложила Алиса. Хорошо, однако для того, чтобы мы могли сотрудничать, лучше подписать простой магический контракт. Как скажешь. Тогда ты держатель контакта. Снежный Лотос молча кивнула. Она начала произносить заклинание. Ее слова резонировали в воздухе, наполняя их магией. Медленно появлялись светящиеся руны. Руны летали в воздухе, но никогда не соприкасались, будто их направляла невидимая рука. Теперь более сотни этих рун танцевали в воздухе. Их яркие цвета освещали темный коридор. Это было прекрасное зрелище. Так был сформирован контракт. Я добавила пункты о сотрудничестве и о запрете огня по своим. Взгляни на него и помести на него свою отметину душу Вау. Сестренка, это так здорово. Тем не менее, поскольку это связано с нашими душами, я должна взглянуть. Алиса двинулась к Снежному Лотосу. На их лицах появились сладкие улыбки. 10 шагов, 8 шагов, 5 шагов. Алиса и Снежный Лотос стояли так близко, что могли слышать дыхание друг друга. В глубине их глаз скрывался след убийственного намерения. Две улыбающиеся ведьмы действовали одновременно. Полиморфшендеры. Глубокая заморозка. Алиса протянула маленькую руку. В ее руке оказался ягненок Шандеры. Серый свет мгновенно выстрелил в Снежного Лотоса. В то же время, адский тиран поднял обе руки и начал формировать под ней столб алого пламени. Снежный Лотос не отступила. Из контракта появилось женское лицо. Она сжала губы. В сторону Алисы подул леденящий ветер. Они обе это спланировали. Они попали в ловушки друг друга, даже когда изо всех сил пытались саботировать и убить другого. Полиморф был формой злонамеренного преображения. Только чистая ментальная воля может противостоять такому проклятию, если у жертвы нет магических инструментов, чтобы защититься от него. Тем не менее, вредоносный эффект преображения был поглощен странной куклой на талии Снежного Лотоса. Кукла замены. Кукла Вуду, которая помогает владельцу принять смертельные атаки, проклятия и порчу. Такая кукла Вуду была удивительно мощной. Как правило, она обеспечивала своему владельцу дополнительную жизнь. Ресурсы, необходимые для ее создания, многого стоили. Кроме того, Это был одноразовый расходный материал. Столб пламени поглотил снежного лотоса. Маленькое тело Алисы застыло, когда подверглось холодному ветру. Она превратилась в красивую куклу, запечатанную в куске льда. Глава 363. Началась жестокая драка. Две симпатичные ведьмы, которые только что обменивались дружескими словами, поразили друг друга всем, что у них было. Если бы полиморф смог воздействовать на снежного лотоса, она бы умерла во время последующей атаки тирана. Однако ее кукла замены впитала в себя эффект трансформации. Танцовщица льда и мороза смогла защититься от столпа пламени. Когда ледяные щиты треснули, снежному лотосу едва удалось избежать пламени. Когда она, наконец, вырвалась, все еще окутанная дымом, она врезалась прямо в Алису, которая только освободилась от льда. Одна была обугленная, с ожогами по всему телу, у другой был мороз по всему телу, она кашлянула черной кровью. Ведьмы были серьезно ранены, заклятые враги были обречены на жестокую битву. Видя, что их главный противник еще не погиб, ведьмы тут же начали следующий раунд атак. Раздался крик, коридор заполнил ледяной поток. В страшной буре скрывались несколько ледяных клинков и снежных мечей, которые резали все вокруг. Лицо Алисы помрачнело, она попыталась отступить. Тем не менее, ее ноги не двигались. Алиса опустила глаза. Она не знала, когда, но ее сапоги из оленьей шкуры покрылись льдом и морозом. Именно тогда, над ней взорвался пылающий поток огня, отклоняя свистящие клинки из льда. Лед и снег столкнулись прямо над головой Алисы. Ее захлестнули и терло, и мороз. В одно мгновение она чувствовала, будто ее бросили в печь, а в следующее ее тело дрожало от холода. Однако способности адского тирана было достаточно, чтобы доминировать над недавно продвинутым адептом, как снежный лотос. Вскоре, точка соприкосновения пламени и льда начала отодвигаться в сторону снежного лотоса. Танцовщица льда и мороза побледнела. Она уставилась на Алису. Ее жертва была прямо перед ней, но она ничего не могла поделать. Она развернулась, отказавшись от этой бессмысленной битвы. Поток огня адского тирана получил преимущество. Он испарил кристаллы льда в воздухе и врезался в ледяную стену, к которой бежала снежный лотос. Когда огонь разогнал лед, снежного лотоса было нигде не найти. «Черт возьми, я не могу позволить ей сбежать за ней». Алиса приказала тирану растопить лед на ее ногах. Двое погнались за снежным лотосом путем отслеживания холодной ауры в воздухе. Однако пока эти трое занимались преследованием и опустошением залов на первом этаже, что-то произошло, башня задрожала, все кандидаты в нижней части башни остановили бои, они искали любые изменения вокруг, те, кому удалось выжить до сих пор, были либо сильными людьми, либо счастливчиками, все они были восприимчивы к любым изменениям судьбы, которые могли повлиять на их будущее. Прямо сейчас, плотная аура судьбы заполняла всю башню, это было, как будто, к ним приближалась какая-то неизвестная опасность. Что случилось? Почему я больше не чувствую свое будущее? Мои заклинания прорицания больше не работают, что-то случилось. Кто-то манипулирует нами, что делать? Все колебались. Без указания судьбы, никто из них не знал, что делать дальше. Под ногами всех кандидатов появился ослепительный белый свет. У более слабых кандидатов не было шанса бороться. Они исчезли в белом свете. Только 5 или 6 ведьм смогли вырваться из массива. Системы телепортации на короткие расстояния, пробормотала Алиса после того, как с помощью тирана освободилась от рунического массива. Энергетическая аура, бушующая в массиве, была очень знакома Алисе. Это была уникальная частота пространственной телепортации. Кто-то инициировал пространственную телепортацию внутри башни. Это означало, что кто-то получил часть власти над башней. Это нехорошо с любой точки зрения. Возможно, настало время заключить перемирие с двумя другими и покончить с таинственной конкуренткой. Алиса начала обдумывать эту возможность и повела тирана на следующий этаж. Она чувствовала это ясно. Все кандидаты, которые были телепортированы, собрались где-то наверху. Таинственный кандидат что-то замышлял. Скорее всего, девушка хотела прервать охоту Алисы, Софии и Снежного Лотоса. Другие ведьмы, которых не перенесли, думали так же, как Алиса. У всех, кого телепортировали, потемнело в глазах. Тем не менее, они быстро восстановили зрение, прежде чем запаниковать. Тишину нарушили. Это была волна криков. Также был звук аплодисментов. Когда все привыкли к ослепляющему свету и оглушительным возгласам, они подняли головы и увидели, где находится. Это была большая площадь. Нет, Точнее, это была заполненная арена. Кандидаты были похожи на свиней и ягнят, которых забивали ради развлечения зрителей. Свет сверху был слишком интенсивным. Из-за яркого света они не могли видеть лица зрителей. Тем не менее, все кандидаты уже знали, что это были не настоящие люди, а изображения, проецируемые с помощью магии. Хотя никто не знал, что будет дальше, чувство опасности в их сердцах посылало им ясный сигнал. Смерть была неизбежна, если они останутся здесь. «Я не собираюсь ждать». Ведьма достала метлу и поднялась в небо. Не все адепты знали заклинания полета или телепортации. Если такого заклинания не было в их врожденном таланте, лучшим вариантом были метлы и ковры. У других ведьм также были подобные трюки в рукавах. Однако большинство из них были крайне осторожны. Теперь, когда кто-то проверил почву, ведьмы подавили свое желание убежать и наблюдали за той, что улетало на метле. Не было никаких шансов, что враг позволит им убежать так легко. Все были достаточно умны, чтобы понять это. Однако лишь единицы смогли выдержать интенсивное давление и действовать по логике. Как и ожидалось, ослепительный электрический взрыв пришел с небес. Ведьма упала вниз, разбив кратер в земле. Ее тело обуглилось. Даже одежда разорвалась на ленты под действием электрического тока. «Оттащите ее обратно и вылечите. Нам может понадобиться ее помощь». Ведьма со зловещей внешностью отдала такой приказ. Большинство людей, собравшихся здесь, были ученицами. Двое из них тут же вышли и схватили ведьму. Затем они исцелили ее заклинаниями растительного атрибута. В конце концов, им удалось спасти ее. Пока ученики были заняты этим, 11 других ведьм собрались вместе и молча смотрели на трибуны. За всем этим скрывался злой человек, спокойно наслаждаясь борьбой и агонией каждого. «Я пыталась. Мы не можем телепортироваться отсюда», — обиженно сказала ведьма. «Сквозь землю мы тоже не можем уйти», — добавила еще одна ведьма. «Кажется, единственный выход — это сила». Зловещая ведьма стиснула зубы, но прежде чем мы начнем действовать, все мы здесь должны поклясться, что не будем сражаться между собой, пока не выберемся из этого места. «Да, я согласна. Я тоже». Ворота арены внезапно открылись. По всему полю раздавалось металлическое лязганье, это шли ряды металлических одушевленных статуй. 10 стальных статуй стояли в ряд, всего было 10 рядов. Это означало, что их врагами были сотни стальных статуй. Все ведьмы и ученики побледнели от страха. Глава 364. Стальные статуи. Как следует из названия, это были человекоподобные конструкции из стали. Они достигали 3,5 метров в высоту и весили около 2 тонн. Поверхность их тела была гладкая и отражала свет. На металлической оболочке были выгравированы сложные рунические схемы. Грудь статуи была очень широкой, конструктивная особенность, чтобы лучше защищать ядра в телах. Их атака и защита основывались на гигантском щите в левой руке и гигантском мече в правой руке. Однако кулаки у них были не менее угрожающие. Создание статуй големов было, несомненно, трудной задачей. Стоимость материалов была очень высокой. Процесс был строгим и требовал точности, отнимал много времени, денег и ресурсов. Иногда требовалось несколько десятков адептов и учеников, чтобы создать такую. Кроме того, заключительный этап оживления големов требовал наличия адепта высокого класса. Такие условия и повышали цену стальным статуям. Их могли позволить себе только крупные организации. Армия стальных статуй, подобная этой, не могла возникнуть без поддержки огромного бассейна энергии, а также большого количества денег. Сегодня этой разношерстной группе ведьм и учениц придется сражаться с этой армией. Их мучила одна мысль об этом. Слабые магические атаки учениц не могли пробить толстые, устойчивые к магии оболочки големов. Более того, их хрупкие тела не смогут выдержать клинки противника, независимо от защитных заклинаний, которые они на себя наложат. Ведьмы и ученицы потеряли всякую уверенность. Однако избежать отсюда не удастся. Группа собралась вместе и готовилась к совместной битве насмерть. Они уже заметили, что среди них не было ни одной из трех избранных. Это означало, что за пределами этого поля боя находились подкрепления. Эти люди, возможно, не захотят их спасать, но если они попытаются остановить человека, стоящего за этим, им придется вмешаться в ее план убить всех этих ведьм. Эта мысль была единственным, что держало группу вместе. Вся арена была 200 метров в ширину и 500 метров в длину. Этого было достаточно для статуи ведьм. Тем не менее, стена из стали сильно ограничивала пространство ведьм. Кроме того, это пространство постепенно сокращалось, Так как армия стали продолжала идти вперед, удерживайте их, задержите армию, мы не можем позволить им наступать, закричала ведьма, все, кто знает болото и зыбучие пески, бросьте их к их ногам. Рассеянная группа, наконец, организовалась, в воздух выпустили интенсивный поток элементия, на статуи посыпались заклинания, земля арены была затвердевшей черной грязью, тем не менее, она не была усилена какой-либо магической защитой. Первая волна атак со стороны ведьм сразу же вступила в силу. Грязь превратилась в мягкий зыбучий песок, появились болота, заполненные кислотой. Первый ряд стальных статуй еще пытался идти вперед, но их толстые металлические ноги застревали в болоте. Фактически, их вес заставил их погружаться все глубже и глубже. Тем не менее, статуи, казалось, кто-то контролировал. Второй ряд статуй остановился с краю зыбучих песков. Они зачехлили свои металлические мечи и достали из-за спины короткие металлические копья. «Приготовьтесь уклониться, будьте осторожны!» Голоса ведьм прервал пронзительный свист копий. Боевой план был груб, атака была простой. Однако это было очень эффективно. Металлические копья пронзили двух учениц, которые не успели вовремя увернуться, и пригвоздили их к земле. Несмотря на то, что они не задели жизненно важные органы и не вызвали мгновенной смерти, ученицы были обездвижены. Копья пронзили им ноги или плечи. Они терпели сильную боль и звали на помощь, но ученицы были не способны удалить глубоко воткнувшиеся копья. Осторожнее. Статуи все еще бросают копья. На этот раз подоспел третий ряд. Они тоже переключились на метание копий. Слегка паниковавшая формация в конечном счете впала в хаос. Силы ведьм означали, что их защитные заклинания вряд ли будут нарушены такими простыми физическими атаками. Однако у учениц не было такой силы. Помимо одной несчастной ученицы, которую ударили прямо в голову, семь учениц были прижаты к земле. Арена наполнилась их мольбами и мучительными криками о помощи. Эта сцена была ударом для учениц, которые еще не пострадали. Они бегали вокруг, не зная, что делать. Они собрали все, что у них было, и использовали это в надежде увеличить свою защиту. «Мы не можем просто стать мишенями», — крикнула зловещая ведьма, — «в атаку, быстро, используйте все средства в вашем распоряжении». Она вырвала остальных из паники. Они сразу же начали повторять заклинания, вынимать семена, кости и другие материалы. Контратака ведьм приземлилась на стальные статуи. Несколько семян были закопаны. Вскоре, земля разверзлась и оттуда вытянулись виноградные лозы толщиной с детскую руку. Они хлестали по статуям, словно гигантские змеи. Шипение быстро растущие почки собрались вместе. Корни и виноградные лозы превратились в странные пасти, которые начали кусать статуи. Из пасти тем временем капала едкая кислота. Дым поднимался до небес. Когда растения запутали статуи, на них еще обрушился дождь костяных шипов. Острые костяные шипы взрывались на статуях. К сожалению, они не нанесли видимых повреждений. Магический сплав, используемый в статуях, имел исключительную физическую и магическую защиту. Обычные заклинания и атаки вряд ли навредят им. У ведьм против них ничего не было. Тем не менее, извилистые лозы успешно бросили их строй в беспорядок. Интенсивность борьбы между растительными монстрами и металлическими големами захватывала дух. Три стальные статуи уже упали. Осмелевшие ведьмы тут же вызвали больше существ элементия. Может, они и не могли навредить своим врагам, но хаос посеять они еще в состоянии. Пока первые три ряда статуй были втянуты в хаотичную борьбу, два ряда позади них были достаточно умны, чтобы фланкировать влево и вправо. Похоже, они собирались продолжить наступление. Металлические копья не прекращали сыпаться на ведьм. Обе стороны боролись с небольшим болотом в 20 метров друг от друга. Ведьмы бегали туда-сюда и задыхались, повторяя свои заклинания. Они швыряли кислотные шары в суставы статуи и старались изо всех сил уклониться от брошенных копий. 50 ведьм увернулись от копий и контратаковали. Кругом падали ученицы, прижатые к земле толстыми копьями. Хрупкая и таинственная девушка в черном плаще прошла через кровавое поле битвы. Это было странно. Хаос битвы резко контрастировал с ее спокойствием. Внезапно она остановилась и присела на корточки рядом с ученицей, которая была пригвождена к земле. Голос ученицы совсем охрип от плача и агонии. Кровь запятнала все ее тело. У нее больше не было сил. Только когда форма таинственной девушки заслонила яркий свет, умирающая заметила ее. У нее была стройная фигура и красивое лицо. Тем не менее, яркое освещение позади нее скрывало ее взгляд. Нежная улыбка девушки обладала природным шармом. Ученица протянула дрожащие руки и произнесла свой последний призыв о помощи. «Эс, спаси меня, я, не хочу», умирать было очевидно, что ее жизненная сила иссякает. Она была на грани смерти. Таинственная девушка протянула белую руку и закрыла глаза ученицы. Она прошептала ей в уши: «Не волнуйся, я здесь». Тело умирающей задрожало. Ее глаза немедленно раскрылись. В ее зрачках отражались ненависть, обида, гнев и смятение. Однако, когда последняя капля ее жизненной силы иссякла, свет в ее глазах угас. Таинственная девушка осторожно достала кинжал из груди ученицы и медленно встала, идя к своей следующей цели. Глава 365. Битва продолжалась. Между тем, таинственная девушка продолжала ходить по полю битвы, словно невидимый бог смерти. На самом деле она не была невидимой, и у нее не было никаких защитных заклинаний. Метательное копье убило бы ее в одно мгновение. Даже ученицы, отчаянно бегающие вокруг, тяжело ранили бы ее, если бы они врезались в нее. Однако, все шло так, будто это был ее план, будто на всех ведьм было наложено заклинание массового гипнотического внушения. Никто не замечал странность этой девушки. Простая одежда и обычный кинжал. Тем не менее, ей удалось украсть жизни 5 учениц. Выжившие ведьмы и ученицы думали, что они умерли от потери крови. Они не знали об ужасающем присутствии бога смерти. Она была существом, которое молча навещало всех, кто был на грани смерти. Армия стальных статуй была способна сокрушить группу ведьм. Тем не менее, они были неуклюжей кучей металлических жестяных банок под контролем таинственной девушки. Их стратегия могла показаться глупой, но на самом деле это был фантастический маневр. Все ведьмы и ученицы, которых ударили копьями или сбили фланговые статуи, всегда были ранены, но никогда не умирали. Так таинственная девушка собирала урожай. Могучая армия статуй была похожа на петлю на шее ведьм. Она медленно душила ведьм, но не убивала их напрямую. В конце концов, стальные статуи подчинялись приказам таинственной девушки только из-за власти башни. Они не были наемными существами. Таким образом, смерти от рук статуй не считались убийствами таинственной девушки. Башня впитывала силы судьбы из тел погибших и давала их статуям. Таинственная девушка не собиралась получать судьбу от их смерти. Вот почему она намеренно создала такую странную ситуацию. К сожалению, ведьмы были намного могущественнее учениц. Следовательно, ни одна из 11 ведьм не была тяжело ранена. Конечно, это означало, что таинственная девушка не смогла пожать жизнь ни одной ведьмы. Она также не смела приближаться. В конце концов, если кто-то из них поднял свою силу судьбы выше 10 очков, они смогли бы ощутить ее. Даже если на поле битвы умерла бы ведьма, таинственная девушка не была уверена, что сможет пережить заклинание, кинутое ведьмой перед смертью. Таким образом, девушке оставалось только бродить по периметру группы ведьм и пожинать плоды войны. Таинственная девушка снова подошла к истощенной ученице, съежившейся на земле. Однако на этот раз девушка остановилась и повернулась, чтобы посмотреть куда-то вдаль. Прибыл новый враг. Странная девушка повернулась и быстро покинула арену. Измученная и невнимательная ученица внезапно повернулась. Именно тогда она почувствовала вокруг себя зловещую ауру, но она внезапно исчезла. Черт возьми, ученица почувствовала холодок по спине. Ужас и страх сковали ее. В великолепном зале более 50 ведьм и учениц лежали или бегали по центру пустого зала. Вокруг них не было врагов или монстров, но они продолжали атаковать и защищаться всем, что у них было, как будто они сражались с невидимым существом. Иногда некоторые ученицы падали на землю. На их телах не было ран, но они продолжали кричать от боли. Их ментальный поток и жизненная сила угасали. Это была не единственная странность во всей ситуации. В этом огромном пространстве не было абсолютно никаких магических объектов или рунических инструментов. Единственное, здесь на стенах и потолке были сложные рунические схемы. Комнату заполнял синий свет. Все сражались в иллюзии. На самом деле, ни один из них не произносил заклинания. На самом деле, никто из них не двигался. Они просто стояли на месте. Что касается армии стальных статуй, после 1000 лет только около 3 десятков големов-охранников остались функционировать. Стольких лет коррозии было более чем достаточно, чтобы обездвижить статуи. Оживляющие души в их контролирующих центрах уже исчезли. Таинственная девушка быстро покинула иллюзию. В тот момент, когда она появилась у каменной двери и вышла в коридор, она услышала грохот. Судя по суматохе, Сюда спешила сильная группа людей. Я не могу позволить конкурентам прервать мой сбор урожая. Найдем им врагов. Таинственная девушка задумалась и вытащила карту из стопки Картера, парящих рядом с ней. Другие карты потускнели и исчезли. Карта Тара, которую выбрала девушка, медленно перевернулась. На карте был отвратительный черный скелет. В углу карты светились две маленькие руны. Таинственная девушка узнала их. Руны означали теневые клинки. Таинственная девушка скандировала название карты под нос. Карта загорелась и бесследно исчезла. В следующую секунду из тени девушки появились четыре черных силуэта, одушевленные теневые статуи. Эти были мощные существа с силой, соперничающие с элитными адептами. Они были сделаны из металла, который можно было найти и выковать только в теневых плоскостях. Эти статуи легко можно было принять за нежить. Они имели вид скелетов и передвигались тихо, как призраки. В отличие от других конструкций, теневые статуи были хороши в сокрытии. Статуя была около 2 метров в высоту. Несмотря на их парение в воздухе, они весили 700 килограммов. Судя по их внешнему виду, металл, используемый для их создания, поглощал почти весь свет. Они казались абсолютно черными. На концах рук были металлические когти. Они двигались медленно и тихо. «Вперед! Убейте их всех!» – заговорила таинственная девушка. Ее голос был холодным и красивым, имел след глубины и зрелости. Создавалось ощущение времени, которое не соответствовало ее молодому возрасту. Четыре статуи смешались с окрестностями и исчезли. Алиса нахмурилась, когда девушка вызвала один из редких козырей. Она перестала двигаться. Снежный лотос, которая была с ней, но сохраняла определенную дистанцию, остановилась. «Чего стоишь? Я чувствую это место». Оно недалеко. София, которая шла впереди, разбила каменную стену и обернулась. «Почему еще?» «Она боится. Из нас пятерых, у нее самое слабое тело». За тремя избранными следовали две другие ведьмы. Это были Аманда и Дорис, которые бились с Алисой ранее. Пятеро сформировали временную команду и, казалось, что они не остановятся, пока не порвут вдохновителя на части. Однако у всех были свои зловещие планы. Мускулистая София собиралась оскорбить Алису еще. Однако именно тогда кто-то закричал: «Берегись!» Из темноты появились четыре странные тени. София напрягла мышцы. Со всех сторон на нее нацелились черные когти. Глава 366. Сегодня Алисе повезло. Если бы эти четыре теневые статуи выбрали ее в качестве своей цели, сейчас она была бы хладным трупом. Нет, душа и тело Алисы, скорее всего, были бы преобразованы в нежить отрицательными энергетическими ударами от статуй. Для нее этот результат ужаснее смерти. К счастью, они решили сначала напасть на Софию. Реакция ведьмы-берсеркера была незамедлительной. Она мгновенно заметила, что что-то не так. Теневые статуи могли появляться повсюду без намека на свое появление. Их тела могли свободно перемещаться между этой плоскостью и теневой плоскостью. Пока существовали тени, их плотные тела становились невесомыми, и они могли свободно парить внутри теневой субстанции. Никакого шума, препятствия и колебания энергии. Единственным признаком их приближения было внезапное увеличение плотности теневых частиц вокруг жертвы. София являлась кандидатом с 13 очками силы судьбы. Ее духовные чувства зависели не столько от ее духа, сколько от предупреждений судьбы. Таким образом, София сразу заметила опасность. Тело Софии еще до трансформации было мускулистым и здоровым. Она больше походила на воина, чем на адепта. Прямо сейчас ее тело раздулось, мышцы стали еще толще и крепче. Вздулись вены. Ее толстый деревянный посох был экипировкой души. Он тоже начал увеличиваться. София махнула оружием, как будто оно было невесомым, и тотчас же смела две статуи, которые подошли слишком близко. Тем не менее, она была ранена. Кровь текла из ее левого плеча, ребер, бедра и правой ноги. София проигнорировала эти ранения. Посох в ее руках бил теневую статую. Она даже не позволила ей слиться с тенью. София разбила ему голову и раздавила тело. Теневые статуи были особым видом статуй, специализирующихся на убийствах. Они были известны не твердостью, а фантомной способностью исчезать и появляться без звука. Поэтому один удар свирепой Софии разрушал статую. Только теперь морозный щит снежного лотоса и энергетический барьер Аманды приземлился на тело Софии. К сожалению, тело Софии оказывало мощное магическое сопротивление, превратившись в форму берсеркера. Ее устойчивое к магии тело помогало ей выдерживать волну вредной энергии от статуи. Тем не менее, ее сопротивление также уменьшало эффекты исцеления и улучшения ее товарищей по команде. София, после того, как продвинулась до ведьмы-берсеркера, всегда путешествовала и сражалась одна. Она редко объединялась с другими. Основной причиной была ее неспособность извлечь выгоду из способностей товарищей по команде. Тем не менее, всегда было преимущество. Может, форма берсеркера заставила ее терять способность извлекать выгоду из заклинаний и улучшения, но она получала мощные регенеративные способности. Три оставшихся теневые статуи исчезли, раны на теле Софии быстро исцелялись. Порезы, которые считались критическими для любой другой ведьмы, заживали на ней за пару минут. Чертовы трусы, только и могут прятаться в тенях. София растоптала одну статую. Все присутствующие знали, что она была единственной, кто мог насмехаться над этими призрачными убийцами. Остальным пришлось накладывать на себя заклинания защиты. Сила быка. Сила плюс 2. Кошачья ловкость. Ловкость плюс 2. Выносливость медведя. Телосложение плюс 2. Хитрость лисы. Интеллект плюс 2. Защита от отрицательной энергии. Защита от теней. Предсказание. Обычно ведьмы никогда бы не наложили хорошие заклинания друг на друга, однако перед ними появился общий враг. Таким образом, бывшим врагам ничего не оставалось, кроме как превратиться в союзников. Никто из них не смел скрывать свои способности. Все эти заклинания и ореолы усиления увеличивали атрибуты ведьм в геометрической прогрессии. Каждая завернулась в слои энергетических барьеров и защитных заклинаний. Алиса вызвала паука-голема и нырнула в его брюхо. Ведьма-берсеркер хмыкнула, а затем продолжила идти вперед с посохом на плече. Снежного лотоса окутывал барьер. Она быстро шла за Софией. Аманда выбросила два флакона с зельями и вызвала два элементаля бури человеческой формы, и шла в середине группы с Дорис рядом с ней. Алиса в своем големе двигалась вместе с адским тираном в задней части группы. Это формирование учитывало их черты. Путь, который они выбрали, чтобы спуститься, больше фокусировался на заклинаниях поддержки и элементия. Если теневые статуи снова атакуют, их шансы на выживание были гораздо ниже, чем у Софии и Алисы. Тем не менее, издали до них дошел металлический шум. 20 одушевленных доспехов и сотня модифицированных зверей Вуду сформировали огромную армию. Только когда армия вошла в диапазон света от адского тирана, ведьмы увидели их настоящие лица. Ужасно. 27 бронированных охранников были одушевленными доспехами. Сквозь зазоры в ржавых доспехах был виден черный дым. За тысячи лет бронированные охранники разрушились. За ними шел след ржавчины. Многим из них сильно разъело ноги. Нижняя половина их тел больше не могла держать вес брони. Их ноги рассыпались и верхняя половина ползла по земле. Охранники были настолько слабы, что тут даже могущественного воина не нужно, чтобы победить их. Хрупкая Аманда, вероятно, смогла бы разбить их с силой быка, которую она применила к себе. То же самое и со зверями Вуду. Остались только мертвые звери. Банши, рыфы, мумии. Звери Вуду были связаны с башней контрактами. Тем не менее, никто из них не питался душой или плотью уже тысячу лет. Они проголодались и впали в бунт, когда почувствовали ауру жизни. Они проигнорировали приказ таинственной девушки и покинули строй. В группе было 5 мумий и 3 банши. Все они когда-то были нежитью третьего класса. Однако длительный период застоя привел к тому, что их способности упали до начальной стадии второго класса. Тем не менее, их внезапное нападение оказало огромное давление на группу ведьм. Алиса использовала 4 пары острых конечностей паука, чтобы перепрыгнуть через ведьм. Голем появился рядом с Софией впереди строя. 3 банши возглавили атаку. Они испустили вопли и бросились к центру группы. Крики банши обладали ужасающей способностью разрывать души живых существ. Люди без защиты души не могли ничего поделать против их атак. Физическая защита и энергетические барьеры здесь ничего не значили. Крики банши считались магией атрибута души. Они могли игнорировать все средства защиты, которые не являлись атрибутом души. Банши убивали не прямыми атаками, а воплями. Перед этим визгом все души были хрупки, как стекло. Если душа была достаточно крепкой, она перенесла бы ущерб. Однако постоянный крик оказывал колоссальное воздействие на душу. Человек терял всякую способность сопротивляться и мог лишь наблюдать, как банши превращаются в тени и ныряют в их тела. Ила, другой врожденной способностью банши была одержимость. Они могли временно брать под контроль тело и добиваться эффекта предательства. Когда банши обладала телом, она становилась предателем в группе.